У ворот были только два одетых в лазурь дара послушника. Когда они увидели Нина, они тут же поклонились и с большим уважением сказали: «Патриарх, ММ». Нин кивнул. Все еще ошеломленную Сяюй Нин потащил вперед за руку. Пройдя через ворота, Сяюй пришла в себя. Она прошептала: «Мастер, кажется, что эти два послушника у ворот были очень мощными. Они оба на уровне пустоты земные бессмертные», — небрежно сказал Нин. После того, как Нин произнес эти слова, подошли две чрезвычайно древние и мощные фигуры уровня пустоты — демонические боги. Оба они говорили с огромной вежливостью. «Патриарх», — чувство, которое появилось у Сяюй от этих двух древних демонических богов, говорило о том, что они были еще более ужасающими, чем король-монстр. Они заставили ее дрожать, и все же они называли ее мастера-патриарх. Они продолжали идти по горной тропе полумесяца трех звезд. Когда они это сделали, они встретили людей, монстров и даже демонических богов. У всех были мощные ауры, и многие из них были еще более ужасающими, чем короли-монстры. И все же, увидев Нина, все они проявили крайнее уважение, обращаясь к нему: «Патриарх» или «Дядя-мастер». «Кажется, мой мастер имеет очень высокий статус в своей школе. На нашем пути, кажется, у всех, с кем мы столкнулись, был более низкий статус, чем у него. Я даже не встречала ни одного человека его же уровня», — пробормотала Сяюй. «Поместье божественности впереди», — сказал Нин. «Поместье божественности?» Сяюй с любопытством посмотрела на девятиэтажное поместье божественности. Многие ученики горы внутреннего сердца собирались за его пределами, и все они почтительно поклонились Нину и обратились к нему как к дяде-мастеру или как к патриарху. Малышка Цин и дядя Уэйд бежали прямо к нему. Они были духовно связаны с Нином и точно знали, где он. «Мастер, Нин, племянник». И малышка Цин, и дядя Уэйд подбежали. Прямо в этот момент из входа в поместье божественности пришел красивый, одетый в белый человек. Это был, естественно, управляющий поместьем божественности, Серебряная Луна. Серебряная Луна улыбнулся, когда подошел. «Я слышал, младший ученик-брат, что вы приняли ученика и покорили грешников в мире под нами. Это и есть тот самый ученик, которого вы взяли?» «Да, какая симпатичная девушка. Я наконец встретила тех, кто на том же уровне, что и мастер, и они кажутся довольно дружелюбными. У него совсем нет пугающей ауры», — про себя размышляла Сяюй. «Сяюй, поторопитесь и воздайте должное своему дядю-мастеру», — сказал Нин. «Приветствую, дядя-мастер», — сказала Сяюй, и она поспешно поклонилась с уважением. «Поскольку вы обратились ко мне как дядя-мастер, мне нужно подготовить для вас подарок». Серебряная Луна покачал головой и рассмеялся. «Маленькой девочке, как ты, будет трудно использовать хорошие сокровища. ММ, держи эту игрушку при себе. Даже если небесный бессмертный захочет убить вас, она сможет защитить вас на время, необходимое для вашего спасения». Когда он заговорил, бросил кусок нефрита к Сяюй. Сяюй была довольно ошеломлена. Атаки небесного бессмертного способны противостоять им в течение короткого периода времени. Эта крошечная маленькая брошь — это было невероятнее, чем сокровище, которое ее мастер дал ей. Но, Сяюй не могла не чувствовать неудобства в бесценности этого сокровища. «Поторопись и возьми», — сказал Нин. «Это нефритовая брошь ничто для вашего дяди-мастера. Он убивает небесных бессмертных так же легко, как будто убивает цыплят. Младший ученик-брат, ты...» «Хорошо, я признаю, что я действительно сделал эту нефритовую брошь в довольно случайной манере. Я также дам вам еще один подарок, великая телепортация печати Дао. Я не могу их подделывать. Я использовал сокровища, чтобы выторговать его». Серебряная Луна передал ей печать Дао. Улыбка Нина стала расслабленной. Его старшим учеником-братом был внеземной бог. Хотя великая телепортация печати Дао была сокровищем Нина, это было не так много для Серебряной Луны. Для нее было просто честно воспользоваться этой возможностью. Сяюй несколько раз моргнула. «Два сокровища, убить небесных бессмертных так же легко, как цыплят. Это... В какой же класс школы она была завербована? Малышка Цин, покажите Сяюй все в полумесяце трех звезд и помогите ей познакомиться с этим местом. Пообщайтесь с ней немного. Она до сих пор не знает, что это за школа полумесяца трех звезд», — сказал Нин со смехом. «Да, мастер». Малышка Цин сразу же ответила в волнении. Нин тут же сказал: «Старший ученик-брат, я собираюсь пойти в поместье трех царств». «Иди, иди», — сказал Серебряная Луна, кивая головой и улыбаясь. Похоже, вы скоро оставите опеку нашего поместья. Поместье трех царств. Второй ученик брат сумасшедший Цзи весело сиял здесь, ожидая Нина. Старший ученик брат, Нин поклонился. Мастер сказал мне, что вы прошли испытание. Это полная копия 8-9 тайных искусств. Вы можете ее сейчас изучить. Глаза Нина мгновенно засветились. 8-9 тайных искусств. После того, как он приобретет базовый уровень знаний, его тело будет похоже на магическое сокровище ранга бессмертных. Он определенно сможет использовать в горе Клык Реки еще одну попытку к тому времени. Спасибо, старший ученик-брат. Нин немедленно принял бамбуковую книгу. Она послала в него свое божественное чувство, и мгновенно в его душу влилось огромное количество информации. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 29.1. Изучение тайного искусства. К тому времени, когда Цзи Нин снова опомнился, было уже темно. Он все еще стоял у небольшого здания. Что касается сумасшедшей Цзи, он давно уже заснул и храпел довольный. Хотя моя душа непостижимо более сильнее, чем тогда, когда узнал о звездной руке, мне все еще потребовалось много часов, чтобы обработать всю эту информацию. На лице Нина появилась улыбка. Это чувство полной уверенности было довольно замечательным. Он полностью запомнил метод обучения 8-9 тайных искусств. Это действительно божественная способность номер один в трех царствах для тех, кто ниже уровня истинного бога. Нин улыбнулся, входя в поместье трех царств. Младший ученик-брат, вы можете просто положить полную копию 8-9 тайных искусств в поместье трех царств. Если вы хотите выбрать что-то еще, вы можете это сделать. Сумасшедший Цзи лежал там, казалось, бормоча во сне. Затем он повернулся и снова начал храпеть. Нин улыбнулся. Он повернулся и поклонился. Да, старший ученик-брат. После приобретения 8-9 тайных искусств Нин без колебаний пошел вперед, чтобы подобрать другую сокращенную книгу. На вершине была «Стрельба из лука Хауи». Нин давно мечтал научиться стрельбе из лука Хауи. Его собственная божественная способность была «Звездная рука», божественная способность, которая заставляла его пару рук обладать непостижимо великой силой. Одной рукой держа лук, а другой рисунок. И, кроме того, стрельба из лука Хауи была технико-ориентированной способностью. Эти две божественные способности, которые вошли в первую десятку в трех царствах, могут использоваться одновременно и будут очень хорошо дополнять друг друга. Первая способность дала Нину две руки неразрывной силы. Вторая повысит его навыки стрельбы из лука до предела. Комбинированные. Они станут одной из самых мощных комбинаций Нина. Однако, это испытание действительно сложное. Могу ли я это сделать? Нин уставился, нахмурившись. Неважно, но я должен попробовать. Во всяком случае у меня нет ограничения во времени. Старший ученик-брат. Нин поставил сокращенную книгу, подошел к дверному проему и посмотрел на дремлющего сумасшедшего Цзи. Я хочу познать стрельбу из лука Хауи. Пойдите. Вернитесь после того, как вы пройдете испытание, пробормотал сумасшедший Цзи во сне. Нин улыбнулся, повернул голову и сразу ушел. Собственно, хотя на первый взгляд казалось, что он информировал сумасшедшего Цзи, на самом деле он рассказывал это своему мастеру, патриарху Субхути. В конце концов, именно патриарх решал, можно ли ему обучиться этой технике. Вжух, Нин ушел. Сумасшедший Цзи внезапно сел, опираясь на деревянную дверь зала, он нахмурился, глядя на уходящего Нина. Он хочет тренироваться в 8-9 тайных искусств и стрельбе из лука Хауи. Разве этот маленький младший ученик-брат не идет по пути меча бессмертия? Почему я чувствую себя так, как будто он считает, что стрельба из лука Хауи абсолютно необходима для него? Никто во всех трех царствах никогда не достигал уровня стрельбы из лука, как ужасающий Хауи.